такая же, как прежде, и все же изменившаяся, ибо жизнь ей давали одни глаза, и глаза эти были теперь закрыты. И если красивая голова его мальчика, когда Иосиф в последний раз видел Матафия живым, сидела на совсем еще детской шее, то теперь Адамово яблоко выступало резче и мужественнее. Иосиф собственной рукой опрокинул мебель в комнате сына и сам положил на погребальное ложе вернувшегося домой Матафия. Там он и сидел при скудном свете одной единственной лампы, а на перевернутой кровати лежал мальчик. В счастье Иосиф сделался человеком беспечным, человеком, который, испытывая страх перед собственными глубинами, не хочет объясняться с самим собой. Теперь же все его глубины раскрылись настежь. Сокрытое и сокровенное взывало к нему оттуда. И никаким уверткам уже не было места. Когда умер его сын Симон Еники, он колебался меж противоположными чувствами. В нем говорили и скорбь, и раскаяние, и самообличение, но вместе с тем и самооправдание, и возмущение против Бога и против мира. А теперь у трупа его сына Матафия лишь одно чувство владело им – отвращение и ненависть к самому себе. Он не испытывал ненависти к императору. Император просто-напросто устранил юношу, которым видел нежелательного претендента, на то было его императорское право. Он даже действовал с известной деликатностью, ведь труп мог бы исчезнуть, император мог отдать его морю и рыбам, и, рисуя себе, как носился бы по неведающим покоя волнам его мертвый сын, Иосиф леденел от ужаса. Но император был снисходителен. Он отдал мертвого сына отцу. Он даже красиво убрал его для отца и начинил благовониями, снисходительный и бесконечно милосердный император. Не только одному человеку причитается ныне вся ненависть и все отвращение. И этот человек он сам, Иосиф бен Матафий, Иосиф Флавий, дурак и хвостун, постаревший, но так и не набравшийся ума и толкнувший своего сына на путь к смерти. Теперь у трупа Матафия внутреннее крушение Иосифа было куда опустошительнее, чем в те далекие дни после гибели Симона Еники. На этот раз ничего нельзя было исказить и вывернуть наизнанку. На этот раз всему причиной был он один. Если бы из чистой спеси, из духовного высокомерия, он не признал своей принадлежности к роду Давида, Матафий был бы жив. Если бы из одной лишь дурацкой отцовской гордыни он не оставил его подле себя, а отпустил с Марой в Иудею, Матафий был бы жив. Если бы из пустейшего, суетного тщеславия он не отдал его на службу к Луции, Матафий был бы жив. Его честолюбие, его суетность — вот что сгубило Матафия. Он был чудовищно, безумно самонадеян. Цезариона, того Цезариона, какого не смог сделать из своего сына великий Цезарь, задумал сделать из своего Матафия он. Жалкая обезьяна, силищаяся уподобиться великому человеку. Что бы он в своей жизни ни затевал, все делалось из тщеславия, из суетности. Из суетности приехал он молодым человеком в Рим. Из суетности разыграл пророка и предрек Веспасиану власть над империей. Из суетности взял на себя роль историографа Флавиев. Из духовного высокомерия признал себя потомком Давида. Из суетности написал лживую, напыщенную, беспристрастную всеобщую историю. Из суетности эффектно пылкую апологию против Апиона.